Глава 18. Двойная свадьба высокородных взбудоражила Игнис. И снова в столицу империи потянулись караваны из главного порта по цепочке оазисов, которые заметно ожили от такого впечатляющего количества гостей. Кроме того, над пустыней порхали, как бабочки, многочисленные торговые гондолы. В отличие от боевых, их капитаны на украшении не скупились. К тому же свадьба. Порою с неба на головы обитателей оазисов сыпались цветочные лепестки. Те, кто добирались в Игнис по воздуху, позволяли себе и пошалить. Праздник будет грандиозным, и из столицы империи он плавно переместится в богатейший Чихуан. Завидуйте те, кто на него не попадет. Или поторопитесь, присоединитесь к какому-нибудь каравану и успеете, если не к началу, то в разгар. Будет весело. Император Тадрарт в эти 10 лун соединит брачными узами аж две высокородные пары. Он выдает свою сестру за Закатекаса, а принцесса из Дома Южных выбрала в мужья одного из Аль-Хали. Великие дома снова породнятся. Их корни так тесно переплелись, что все высокородные друг другу ближайшая родня. Хвала огню, в их жилы теперь вливается свежая кровь. Бастарды великих домов сочетаются браком со сьорами и гратами, и все чаще рождаются прекрасные полукровки. Одно такое чудо с нетерпением ждали в Игнисе. Его совершенство лэрд Анджело Ларис наконец-то появится при императорском дворе. Ведь замуж выходит его единокровная сестра, а брат женится. Ходят слухи, что именно Аншу говорил принцессу Айлу предпочесть всем остальным столицам Чихуан и поселиться там. Уж что он там пообещал юной Грате, одним богам известно. Но готверы хоть и прибыли на эту свадьбу, но с такими замороженными лицами, что вокруг них мгновенно образовалась ледяная пустыня. Они так и стояли особняком. Анрис, Реннис, наследник дома Северных, принц Шарль, старая королева Летис и несчастная Виктория Бледная, которой до смерти хотелось обнять двоюродного брата. Но едва она дернулась навстречу с Йору Халларду, как муж пригвоздил ее взглядом. «У тебя еще будет время!» И Виктория со вздохом прижала к себе крошку Кэтрин. «Этикет есть этикет. Сначала церемония. Официальное приветствие». Готверы против обыкновения прибыли в Игнис лишь накануне бракосочетания, а не за несколько лун до знаменательного события, тем самым подчеркивая свое особое отношение к этому браку, к союзу Айлы и Аксесса, ледяное презрение. Даже Кахир не смог растопить этот лед, а ведь за него впору порадоваться. Невеста не сводит со Сьора глаз. У высокородных брак по любви раньше был редкостью, особенно по взаимной. По лицу Кахира не поймешь, что чувствует он сам, но вроде бы доволен. «Я император Рафаэл Тадрарт». Он с удивлением смотрел на стоящих перед ним двух мужчин и двух женщин. Такие разные пары. Если с Кахиром и Летис все понятно, то насчет единоутробной сестры Раф не был бы так уверен, что ее заставили не силой или обманом, и куда эта Айла все время смотрит. А когда он понял это, то невольно помрачнел. Конечно, он здесь. Этот, как все говорят, самый красивый мужчина в империи. Опуская титул, понятно, что среди сьоров нет равных Рафаэлу Тадрарту, но дамский любимец не он, а этот полукровка. Раф нутром чувствовал, что будут проблемы, но даже не подозревал, с какой именно стороны они грядут. Церемонию он закончил со счастливой улыбкой, и никто даже не понял его истинных чувств. Раф, как и всегда, был безупречен, недаром его называли блистательным. «Я желаю, чтобы у вас, Сьора и Граты, было много детей», — сказал он новобрачным, по-родственному их обнимая. «Пользуясь случаем, хочу сообщить всем присутствующим, что я тоже жду наследника». «Императрица беременна!» — пронеслось по храму. «Наконец-то! Благая весть! Хвала огню! Поздравляем, ваше императорское величество!» Новобрачные прямо сегодня и приступят, воодушевившись примером своего императора. Громко сказал Алвар Гор. «К процессу производства новых принцев». Раф метнул в его сторону злой взгляд. «Вечно лезет со своими комментариями. и намек понятен. Нужны наследники, мальчики, особенно императору, а то все поверят в проклятие Шамира». Но тут он вовремя вспомнил совет матери, касающийся настоятельницы храма Триады Весты. Если кто и может выкрасть ее из Фригамы или хотя бы придумать план, как это сделать, то только Алвар. За это ему можно простить все, пусть балагурит. Раф решил, что покамест примет наместника тайно, прежде чем вновь приблизить. Алвару вернули прежний титул, отдав под командование военный гарнизон Чихуана и добавив кучу всяких привилегий. Раф сделал вид, что ничего не заметил. Ведь он сослал Сирогора в Вестгард, а вовсе не в Чихуан, и самолично лишил титула наместника. Но похоже, что Алвар незаменим. Не вернуть ли мастера меча в столицу империи? «Келия», — негромко позвал император, — «надо послать ее с тайным поручением к наместнику, пригласить того для приватной беседы». Когда Сира Умбра подошла, Раф даже не сразу ее узнал. Келия выглядела непривычно. Взволнованная, рассеянная, и глаза ненормально блестят. Одежда скромная, как и прежде, но на юбке пятно от соуса, воротничок грязный. Раньше Сира Умбра себе такого не позволяла, неопрятности. «Что с тобой случилось?» — озадаченно спросил Раф. «Ты больна?» «Нет, мой император, здорова и жду ваших приказаний». На самом деле Келию била лихорадка. Но это была не болезнь. Точнее, болезнь, но не телесная, а сердечная. Келия, конечно, знала, что ко двору прибывает лэрд Ларис. Все дамы это бурно обсуждали. Но Сира Умбра в разговорах о персоне лэрда не участвовала. Во-первых, у нее хватало и других забот. Во-вторых, все эти слухи наверняка преувеличены. В-третьих, Келия видела мужчины покрасивее. Точнее, одного мужчину, императора. Но этого достаточно. Дамы любят сотворить себе кумира и потом сходить по нему с ума. Молва бежит впереди лэрда Лариса, выстилая перед ним красную ковровую дорожку к пьедесталу. О, слава! Ты зиждешься на слухах. А сердце Келии занято. В нем царит Рафаэль Тадрарт. Нет, не как мужчина. Он для Келии божество, которому она беззаветно преклоняется и верно служит. «Вон он! Идет! Сюда! О, боги, как хорош! Подвиньтесь, дамы, мне не видно! Леди, вы мне на ногу наступили! А почему у вас такая высокая прическа, леди, да еще и с перьями? Я тоже хочу на него посмотреть, а вижу только ваши перья. Это не мои перья, а птичьи. Немногим отличается, вы курица, леди, а в прическе у вас хвост от петуха. Хватит ссориться, дамы, мы сейчас уведем его в парк, и там как следует рассмотрим. О, небо, он подходит! О, дружный стон! Удивительно похож на покойного короля Линара. Я была еще девочкой, когда его впервые увидела. Он был, конечно, постарше Анжа, но поразительно красив. А танцевал как божественно! Ну вот, начинается, пробурчала под нос Келия. Вам бы побегать, как мне, леди Эссиры. С утра до вечера, до такого состояния, когда перед глазами все плывет, себя не помнишь. А еще я видела, как император принимает ванну. Я видела его без всего. И ничто меня отныне не поразит. Никакой мужчина. Она и в самом деле смертельно устала. Эта подготовка к двойной свадьбе высокородных. В Игнис съехались все знатные особы, и у императора для Келии появилось столько поручений, что она едва держалась на ногах. Поэтому она без колебаний повернулась к приближающемуся лэрду Ларису спиной. Келия стояла почти наверху широкой мраморной лестницы, а Анжела Ларис как раз поднимался по ступеням. Его поджидали дамы перехватить и отвезти на прогулку в парк. Келии же все это было неинтересно. Она собиралась немного поспать, пока опять куда-нибудь не послали. Сонливость и сыграла с Сирой злую шутку, потому что на предпоследней ступеньке Келия споткнулась и проехалась на пятой точке вниз, пересчитав с десяток других. Дамы вроде бы и хотели Сиру Умбру подхватить, но очень уж неловко, и она оказалась буквально под ногами приближающегося лэрда, который как котенка поднял Келию за шкирку. «Не ушиблись, леди?» «Сира Умбра, пискнула она, и келью тут же поставили обратно на лестницу. Попа теперь болела, спина тоже. Келья, похоже, вся была в синяках и чуть не плакала от досады. «Осторожнее, Сира. Надеюсь, вы не от меня так спешили скрыться. Мой вид еще никогда не обращал женщин в бегство». У мужчины был бархатный голос, и говорил он хоть и снисходительно, но по-доброму. Поэтому Келли решилась повернуться к нему лицом. «Что там говорит молва? Что лэрд Анджело Ларис необычайно хорош собой? И языки бы им вырвать всем этим кумушкам-сплетницам, потому что он неподражаемо прекрасен, и нет таких слов, которые могли бы передать подобное совершенство». «Вы, похоже, растерялись». Лэрд Ларис забавлялся ее смущением. «Идите по своим делам. Я больше не стану вам докучать». «Ваша милость!» Придворные дамы опомнились и дружно отрезали растерявшуюся келью от предмета своих ночных грез. «Вылитый король Линар, чьи портреты никогда не запылятся. Вы еще не видели главный императорский фонтан. Рафаэл Тадрарт обожает там гулять». «Не хочу мешать императору. Поэтому для прогулки выберу другое место», — с иронией сказал Ланж. «Тогда оранжереи императрицы Чикиты, там как раз зацвела мамва». «Ей гораздо лучше цвести на воле, вне оранжерейных стен, и на ее родине, в Чихуане». «Ну тогда зверинец». «Самых редких зверей я уже увидел. Они одеты в синий с белым. И такое ощущение, что не умеют улыбаться». Дамы переглянулись и захихикали. Анж явно приложил Готверов. «Неужто не боится? Король Анрис так грозен?» Блестящая толпа изысканно одетых дам оттеснила лэрда Анжа с лестницы и теперь неумолимо влекла его к выходу из дворца. А Келия была не в силах сделать хоть шаг. У нее ноги приросли к ступеням мраморной лестницы, а сонливость как рукой сняла. «Это что такое она сейчас видела?» А потом началась церемония бракосочетания, и в храме Сира Умбра забилась в темный уголок, чтобы никто ее не видел, особенно лицо. Она жадно, не отрываясь, смотрела на прекрасного лэрда Лариса, который ее присутствие не замечал. Впитывала все, от завитого локона, упавшего на кружевной воротник, до кончиков его украшенных перстнями пальцев. Келия благоговела. «Это совершенство!» А потом вдруг вспомнила. Император сказал, что она может выбрать себе в мужья любого лэрда, из любого дома. Сегодня Келия выбрала. Но она прекрасно понимала, кто такой Анж, хоть и незаконно рожденный, но сын короля. И Келия лэрда Лариса еще не заслужила. Надо очень постараться, оказать императору столько неоценимых услуг, что он с радостью сочетает их браком. Сирру Келию Умбру и лэрда Анджело Лариса. «Леди Келия Ларис», — мысленно примерила она будущий титул. «Восхитительно! Бесподобно! Анж еще так молод и уж, конечно, не собирается жениться». Келию не смущало то, что она старше. Не на 10 же солнц. И то, что некрасиво, не смущало тоже. Потому что красавец у него было достаточно. Ценность Келии в другом. Она знает все государственные тайны. Политика огромной империи неизменно замыкается на Сиру Умбру. Император вслух обсуждает очередное свое решение, не стесняясь присутствия Келии, а она доносит его волю до остальных. Келия научилась быть незаметной, а иногда с ней даже советуются. Никто при императорском дворе не знает секретов больше, чем Сира Умбра, да и во всей империи. И все эти секреты к услугам Анжа. Он будет самым осведомленным. А у кого информация, у того и власть. А если Анжу не надо власти, и ему достаточно царить лишь в женских сердцах? Есть ли у лэрда амбиции? Келия заволновалась. Ей предстояло узнать будущего мужа получше. Она достаточно умна и наблюдательна, чтобы понять, о чем тайные мысли красавца. Да, маскируется он искусно, под дамского угодника. Но таков ли Анж на самом деле? «Я хотел бы тайно переговорить с наместником», — услышала она и очнулась от своих грез. «Сначала служба, потом награда. Сир Алвар и леди Гор остановились во дворце у вдовствующей императрицы, ранее принадлежащем Игнисе Тадрарт. «И как мать это пережила?» «У нее никто не спрашивал», — хихикнула Келия. «Сир Гор послал вперед своих слуг приготовить покои ему и леди, ее бывшие. Там все равно никто не живет. Императрица Алола не посмела возразить. Она просто старается не встречаться с наместником и его женой. Ее слуги, как разведчики, разнюхивают, где сир Гор и где его леди. Потом докладывают хозяйке, чтобы она не отправилась туда же». «Мать, значит, на осадном положении», — рассмеялся Раф. «Тем проще, есть тайный ход». «Я помню», — кивнула Келия. «Дверь не заперта». «Сегодня ночью». «Но это особенная ночь». «И что с того, что я проведу ее с мужчиной? Со своим наставником?» «Мы давно не говорили с Алваром откровенно». «Я могу тайно привести к вам женщину, мой сьор», — заикнулась была Келия. «Не надо». Казалось, Раф заколебался. «Не сейчас». «Как скажете, я сообщу наместнику о том, что сегодня ночью у него свидание». «Ты научилась шутить?» С удивлением посмотрел на сиру Умбру Раф. «У тебя сегодня какое-то особенное настроение». «Я просто радуюсь. Свадьба ведь?» «Тоже хочешь замуж?» «Да», — не стала скрывать Келия. «А жениха уже выбрала?» «Да, но ему надо привыкнуть к этой мысли. Он еще не знает, насколько судьба к нему благосклонна». Раф рассмеялся. «Да чего же ты умна? Твоему будущему мужу повезло». «Надеюсь, мой сьор, что и Лерт это оценит». И Келли исчезла. Побежала искать сира Гора. «Дорогая, я проведу сегодняшнюю особенную ночь не с тобой». Наместник поцеловал исхудавшую руку жены и мягко провел подушечками пальцев по ее почти прозрачному лицу. «Отдохни, моя Ниса». «Надеюсь, это не опасно?» — заволновалась леди Гор. «С Рафом теперь всегда опасно. Все равно, что входишь в клетку к матерому хищнику, но я пойду. Императору нужен совет, а я еще помню Рафа мальчишкой, которому вложил в руку меч. Учителю еще труднее расстаться с учеником, чем ему расстаться с учителем». Новобрачные удалились, как только закончился фейерверк. То есть его феерического окончания и благословения императора дождались Аксет с Сайлой. Она явно не спешила уединиться в брачных покоях. А вот Кахир и Летис исчезли незаметно для всех. И пока за окнами дворца расцветали на звездном небе причудливые каскады таких же ярких звезд, разгоряченное тело Летис зажигалось от не менее ярких поцелуев мужа. Наконец-то они были одни, и можно уже не стесняться. Он старался сдерживаться, не распять Летис на постели, придавив своим телом, но как же это было трудно. Жена так юна и свежа, ее готовили к этому браку и близко не подпускали никого из мужчин. Нетронутая. Только его. Кахир уже не жалел, что поддался на уговоры сира Гора и согласился жениться на принцессе из Дома Южных. История с Кончей завершена. С Раттой не завершится никогда, но острая боль прошла, и мертвым лучше оставаться с мертвыми, а живым — с живыми. Он готов был влюбиться в свою жену, тем более, что она такими глазами смотрит. «Тебе не больно?» — заботливо спросил он. «Немного, но мама сказала, что это пройдет». И Летис смутилась. «Она говорила с тобой?» — удивился Кахир. «Да, о моих супружеских обязанностях. Предупредила». «Предупредила?» «Что все альхалини сдержаны и ненасытны, и не заботятся об удовольствии женщины». «Чего это не заботятся?» — проворчал Кахир. «Я просто долго не выпускал пар. Мужчины так устроены. Можешь посмотреть». И он откинул одеяло. «И потрогать тоже». «Кахир!» «Не надо меня стесняться. Я клянусь, что в твоей спальне не буду альхали. Даже возьму уроки у твоего брата Анджа. Говорят, он истинный чихуанец и умеет обращаться с женщинами. Знает, как их ублажить. Мне и так все нравится». И Летис прижалась к мужу. Обняла его крепко. «Да, все замечательно». Какое-то время они лежали молча. «Смотри-ка, прекратили палить». Кахир кивнул на темное окно. «Ну как ты, отдохнула?» «Ты хочешь...» «Исправиться. Я больше не буду набрасываться на тебя, как голодный зверь. Давай ты мне скажешь, где тебе особенно приятны мои прикосновения, и я тебя туда поцелую. Кахир, нас здесь все равно на 3 дня заперли. Луны ты хотел сказать? Ну да. Чтобы мы занимались только этим. И он ловко перевернул жену на живот. Одной рукой облапил грудь, а другой положил на ягодицы. Сказал: «Знаешь, Летис, а мне чертовски нравится быть женатым. Только и делай, что трахайся. А где-то там посевная. Ну и мы тоже рассчитываем на урожай, ведь так?» И Летис прекрасно поняла, о чем это он. В других брачных покоях все было далеко не так. Жену Аксес, конечно, раздел. Она и не сопротивлялась. А вот дальше дело долго не шло. Он-то был готов. А вот Тайла... Похоже, она уже пожалела о своем скоропалительном согласии. Но брак необходимо консумировать. Обратной дороги нет. «В супружеских обязанностях для женщины мало приятного», — вздохнул Аксес. «Но вы грата, а я сеньор, и это наш долг — продолжить династию». «Мы будем о политике говорить или все же приступим к делу?» — съязвила Айла. «Что поделаешь, Аль-Хали!» «У нас аж 3 луны. Имперским этикетом такая ситуация предусмотрена». «Может, вы перестанете, наконец, быть королем?» «А вы злюкой?» «Извините». Она закрыла глаза, представляя, что это Анж в постели рядом. «Они же братья. Хоть немного от закатекасов мужа есть. Не совсем же он Готвер». «Сьоры никогда не вступают в брак девственниками». Аксес придвинулся ближе и жадно посмотрел на ее губы. «Красивый ротик. И если ты мне позволишь...» «Делай, что хочешь», — устало сказала Айла. И Аксес довольно ловко стянул с нее кружевную ночную сорочку, обнажив сначала грудь, а потом и живот. Скомканная дорогая тряпка полетела на пол. Аксес коленом раздвинул жене ноги и, с трудом преодолевая сопротивление, приступил к пресловутой консумации брака. Айла терпела. И когда им это удалось, облегченно вздохнула. Какая мерзость! Но справилась. Королева теперь законная. Ну вот и все. С не меньшим облегчением сказал Аксес. Надо будет что-нибудь придумать. Как сделать жену более, ну скажем так, податливой. Интересно, где Анж сейчас развлекается? И с кем? Его советы не помешали бы. Хотя Анж и без слов может добиться своего. Повезло же парню родиться таким красавчиком. «Зато я король», — подумал Аксес и пристроился рядом с затихшей женой почти на краю кровати. Невыносимо хотелось спать.